Глава восьмая. Хорошо отдохнул. Следующий час у меня ушел на то, чтобы замаскировать свой раскоп. Сделал это весьма халтурно. Кое-какая жалкая растительность меж камней все-таки росла, вот я и вырастил из некоторых былинок подобие маскировочной сетки над вырытой мною глубокой ямой. Сверху прикрыл каменной пылью, спаянной слиянием камней в тончайшие пластинки, и решил, что сойдет. Если, конечно, на мое творение кто-нибудь не наступит, почувствовав все прелести падения в ловчую яму. Правда, без кольев внизу, но каменная столешница тоже не матрас. Но это маловероятно. Зачем кому-то лезть в нагромождение камней? А если кто-нибудь пойдет по моим следам специально, от него все равно полностью спрятать следы своей работы не удастся. Но пока я вроде не под колпаком, в кавычках. А к приезду канцлера работы надо успеть закончить. Свои трофеи я оттащил в гостиницу, очень хотелось их изучить в спокойной обстановке. И, кстати, поесть тоже не мешало бы. Итак, малый справочник Ликхаха. Всем трофеям трофей. Я о таком даже не мечтал. Хорошо, что, как оказалось, этот не совсем, чтобы материальный светящийся красным шарик переносится вместе с подставкой. Этакий мини-глобус. Что же там может быть? Сначала я никак не мог понять, как же добраться до спрятанной в нем информации. Подсознательно ожидал увидеть что-нибудь вроде компьютерного интерфейса, кликнешь мышкой по нужному окошку и вперед к знаниям. А вот ничего подобного. Надпись вроде как есть, но вижу я ее всю, целиком. Никакие ее отдельные части не выделяются. Больше всего это напоминает, как если бы я увидел ее на долю секунды, сфотографировал в памяти, а потом уже по памяти восстановил и изучил. Наверное, и в прошлые разы, когда я инструкции к браслету читал или запретительные таблички в комплексах ушедших разглядывал, все было точно так же. Надпись не перед глазами, а сразу в памяти возникала. Впрочем, не так уж важно, как это ушедшие сделали, раз я все прочитал как-то и запомнил. Почему-то не только сам текст, но и его оформление в виде таблички. И никаких окошек с надписями «Содержание» или хотя бы «Нажмите сюда» на табличке предусмотрено не было. Точно не было. И как быть дальше? На команды голосом или мысленно шарик не реагировал. Все мои пожелания нагло игнорировались. На заклинания тоже ноль внимания. Даже на те, что я знал из репертуара Ликхаха. Наконец, перепробовав, на мой взгляд, абсолютно все, я убрал с лба бородавку, выпустив наружу свой знак Аркха в точке бинди, после чего приложился им к шарику. Безрезультатно. Но все-таки оказалось, что идея была правильной. Только прикладывать к колбу надо было не шарик, а его основание. Ни одной из боковой грани пирамидки, а именно такой формы было основание, шарик на нее был как бы насажен, а донышком. После чего появилась очередная надпись, или я ее осознал. Курс книж Ликхаха был пройден. Использование справочника Упсуру разрешено. Задним числом это все кажется абсолютно логичным. Если не прошел хотя бы начальный курс писца, справочник для тебя излишняя роскошь. Интересно, при повторном использовании этого артефакта его опять к моему аркха прикладывать придется? Замучаюсь я так бородавку на лбу то выращивать, то сводить. Можно было бы просто пластырем залепить, но моя аптечка в запорталье осталась. Став магом-целителем, я решил, что она мне больше не нужна. А вот на тебе. Впрочем, сожалеть о том, что я через портал на себе сюда не перетащил, бессмысленно. Много чего хорошего пришлось оставить. Главное, что сейчас все работает, и на мысленные пожелания пошел отклик. Хочу видеть содержание. Итак, четыре основных раздела. Первое – подготовка артефакта, второе – камертон, третье – метроном, четвертое – создание артефакта. Номера я сам поставил. Не было в справочнике никаких номеров. Просто мне стало понятно, что разделов 4, и любой я могу просмотреть. Многое из информации справочника мне уже было знакомо. Для подготовки артефакта использовались уже известные мне заклинания, диагностика и шлифовка. Но теперь еще к ним добавилось потенциал, еще одно диагностическое заклинание, позволяющее определить, сколько всего звуков можно записать в артефакт. И это было что-то принципиально новое. Раньше для записи звуков я использовал только специальные заготовки «яйца», и записать в каждое мог только один звук. Для воспроизведения мелодии заклинания требовалось играть на нескольких яйцах, как на ксилофоне. Теперь же оказалось, что возможно записать в один артефакт целую мелодию из последовательности звуков. Но в том, что такая возможность есть, я не сомневался, а вот теперь буду знать, как это делать. Надеюсь. Также в этот раздел вошло новое заклинание – уплотнение. Никакого внешнего эффекта от его воздействия на предмет заметно не было. Но после того, как я воздействовал им на яйцо, оказалось, что в него можно записать уже не одну ноту, а две. Путем экспериментов выяснил, что чем дольше, большее количество раз, воздействовать на яйцо этим заклинанием, тем больше нот оно делается способным принять. Не до бесконечности, а результата больше 20 мне получить не удалось. Но это уже очень много. Еще оказалось, что с помощью уплотнения превратить в артефакт можно почти любой материал, даже дерево. Правда, деревянный брусок больше одной ноты принимать отказывался. Но ксилофон реально можно сделать. Мне идея понравилась, но пока ее реализовывать я не стал. А вот с камнем, как оказалось, все зависит от его однородности. Гранит вообще ничего держать не захотел. А вот в кремний записать несколько нот после обработки уплотнением оказалось реально. Думаю, что с кристаллами драгоценных камней дело обстоит лучше всего. Но проверить не смог. Их у меня попросту нет. Однако есть стимул заняться геологоразведкой. Группа заклинаний «Камертон» мною была уже выучена. Все 96 различающихся по высоте звуков. Помню, чуть не облысел, пока их вызубрил. Абсолютной памятью я на тот момент еще не владел. А вот раздел «Метроном» меня поверг в полное уныние. И я впервые понял, зачем нужен этот справочник. Эти заклинания предназначены задавать длительность и громкость звука. А их знаете сколько? Жуть! В нашей традиционной нотной грамоте используется всего 5 длительности. Такт, его половина, четверть, восьмая и 16-я часть. Правда, сам такт отнюдь не константа. Музыканты могут исполнять одну и ту же мелодию в разном темпе. В заклинаниях такое не пройдет. Звучание должно идти ровно столько, сколько положено. И тянуть одну ноту могут довольно долго, как выяснилось, до 12 тактов. То есть только длительности оказалось 60. Но есть еще и громкость. В нашей нотной грамоте F – форте, громко, P – пиано, тихо, есть MF – меццо-форте, умеренно громко, MP – меццо-пиано, умеренно тихо, а также FF, PP, FFF и PPP. В магии, как, к счастью, оказалось, используются только первые 4 уровня громкости. То есть громкость можно варьировать очень существенно, от этого мощность заклинания меняться будет. Но внутри самого заклинания допустимы только 4 уровня. Но! Нет здесь обозначений перед нотой. Каждый звук сам по себе. То есть всего получается 60 умноженное на 4 равно 240 различных возможностей воспроизвести каждый звук. И при записи этой характеристики в артефакт для каждого используется отдельное заклинание. То есть 96 нот уже цветочками кажутся. Вот и думай теперь, вызубрить это все или лучше справочником воспользоваться. Понятно, что я буду учить все. В магии я решил полагаться только на себя. К К тому же вдали от источника силы справочник вполне может отказаться работать. Только выучить все это быстро у меня не получится. Даже с абсолютной памятью я больше 5-6 заклинаний в день учить не рискну. Не знаю почему, но есть уверенность, что больше нельзя. Так что лучше с собственной интуицией не спорить. Если, конечно, это интуиция, а не знание, которые я вместе с открытием справочника получил. Но тогда тем более не стоит спорить. Зато какой фронт работ образовался. Наконец, последняя группа. Создание артефакта. Это не совсем заклинания, скорее команды, с помощью которых на артефакт записывается мелодия. Раньше я умел записывать в заготовку под артефакт яйцо одну ноту, для чего использовал команду «раскрытие сути», за которой сразу же эту ноту воспроизводил. Раскрытие сути присутствовало и в новом наборе, но там было и более продвинутое заклинание команда «раскрытие сути ячейки». Ячейкой я ее обозвал по аналогии с компьютерной терминологией. Здесь оно называется ВАК, звук слова. Но никакого звука на самом деле нет. Это место под запись звука. Типичная ячейка памяти. А вот раскрытие сути ячейки как раз и будет запись звука в эту самую ячейку. Еще есть заклинание команды ячейки звука, стирание звука, стирание мелодии, чтение звука и чтение мелодии. Они служат, проще описать последовательность действий при записи мелодии в артефакт. Сначала артефакт готовится к записи с помощью команд других групп. Не буду повторять. Потом с помощью заклинания ячейки звука задается число звуков в мелодии, которые будут записаны. Грубо говоря, выделяются ячейки памяти. К сожалению, универсальной команды нет. Для мелодии из двух-трех нот и так далее для каждого случая есть своя команда. Всего их оказалось 144. Не знаю, это предел или в кратком справочнике большее число сочли излишним. Мне пока полутора дюжин хватает на самые сложные заклинания, но ведь придется учить. А вот затем уже идет сама запись звуков. Заклинание, раскрытие сути ячейки, и сразу же за ним метроном и камертон, конкретная нота, без пауз. Потом секунд 5 подождать, ячейка заполнена. Запись ведется последовательно, начиная с первой ноты. Оставшиеся 4 команды заклинания можно назвать редакционными. Чтение звука позволяет воспроизвести в уме звук, записанный в любую ячейку. Раз ячеек может быть всего 144, то и команд на их воспроизведение столько же. Стирание звука все аналогично, только теперь запись из ячейки можно удалить. И тоже 144 варианта. Чтение мелодии позволяет воспроизвести всю мелодию заклинания про себя, а стирание мелодии удаляет всю мелодию заклинания из артефакта, вновь превращая его в чистую заготовку. Правда, при стирании артефакт лучше не делается. Его рекомендуется продиагностировать и при необходимости подправить уплотнением. Вот такая она работа магического писаря Ликхаха. В общем, очень удачно я эту бусину справочник нашел. Хотя учить мне его еще долго. В принципе, для того, чтобы самому создавать артефакты, учить все варианты не обязательно. В тех заклинаниях, что я уже выучил, нет ни таких длинных мелодий, ни особо долгих звуков, ни больших перепадов по громкости. Но мне хочется не только самому научиться, но и диплом соответствующий получить. Стать не книж Ликхахом, писцом младшего уровня, а писцом полноценным. Найду же я когда-нибудь полноценный артефакт, контролирующий знания. Не здесь так, в Запорталии, куда вернусь для этого, или еще какой мир из империи ушедших посещу. Да и сам я не люблю халтуры. С абсолютной памятью я же могу это все выучить, значит, выучу. Собственно, этим я и занялся. Учил новые заклинания. Не все подряд, а пока необходимый минимум. И где-то на неделю с лишним выпал из жизни. Даже об Амалии не то чтобы забыл, но тянуло к ней не так остро. Она тоже никак не проявлялась. Пока учил, две новые бусины засветились. Я даже не очень обрадовался, и без них хватало чего учить. Но прервался с курсом писца и быстренько их заучил. Ничего принципиально нового. Была у меня текучесть камня, добавилась текучесть камней. То есть сделать жидким я теперь могу не только один камень, а несколько находящихся рядом. А во что они при этом сольются, это уже как получится. Еще одно заклинание. Ковш. Лопата еще большего размера. Им не только канавы, но и крепостные рвы рыть можно. И еще одно отличие. Им не только отбрасываешь, отгребаешь грунт в сторону, но и можешь его перенести на некоторое расстояние. Теоретически неограниченное, но тогда надо самому ножками идти. Отодвинуть ковш от себя более чем на 20 метров у меня не получилось. И еще одно отличие. Ковшом можно жидкость зачерпнуть. Чем громче мелодию играешь, тем больше. По ощущениям, кубов 10 могу зацепить, но проверить не смог. Нет в этом городке ни приличной реки, ни моря. Помимо малого справочника Ликхаха, на том же столе я нашел еще несколько артефактов. Из них знакомы мне были только три каменных яйца. Стандартные заготовки под артефакты. Кстати, чистые. Добавил к уже имеющимся. Пригодятся. А вот коробку с кучей, в куче было две дюжины шариков из непонятного материала, а также два дымчатых кристалла мне пока идентифицировать не удалось, несмотря на появление в моем репертуаре заклинания чтения мелодии. Какие-то мелодии были записаны, что на шариках, что на кристаллах. На шариках длинные, на кристаллах из четырех нот. На всех одинаковые. В смысле, на шариках своя мелодия, на кристаллах своя. А вот что это за заклинания, я так и не понял. Конечно, по совершенно незнакомой мелодии и невозможно догадаться, какой будет эффект от ее воспроизведения магически. Но в том-то и дело, что эффекта не было никакого. Я все-таки рискнул испытать. Нашел в парке уединенный уголок и тихонечко их исполнил. Потом погромче. И ничего. Но так же не бывает. Не стали бы древние лиххахи на эти артефакты записывать пустышки. Пришлось отложить до лучших времен. Возможно, с освоением новых заклинаний что-нибудь станет понятнее. Зуд или азарт, заставивший меня буквально заглатывать новые знания, немного угас. Прорыв уже совершен, и я могу создавать довольно сложные артефакты. Ограничение теперь не в сознании, а в возможности применения. В принципе, я теперь могу впихнуть мелодию полного исцеления или даже расцвета сил в одно из каменных яиц. Более того, впихнул, а именно полное исцеление. Только проку от этого не было никакого. Оказалось, даже рядом с источником силы ее не хватает, чтобы эта мелодия правильно зазвучала. Я как маг способен этой силы вобрать и пропустить через себя много больше артефакта, и то мне приходится собственный резерв опустошать, а у яиц внутренних резервов нет. Только что в них само попало, то и пускают в дело. Попробовал добавить артефакту силу жизни. Не помогло. Видимо, та же история, что и с подобранным у портала каменным ядром. Нужна не конкретная сила, а их смешение или универсальная сила, если такая есть. Лишний раз пожалел, что система обучения у ушедших какая-то слишком прикладная. Заклинания учу, а теории не знаю совершенно. Только могу предположения строить. Не факт, что верные. Даже про силу, ману, прокрикти ничего не знаю. То есть ничего в моем курсе браслетах об этом сказано не было. Неправильно это. Хотя на индийскую систему обучения очень похоже. У них тоже школьники очень много наизусть учат. Например, таблицу умножения двухзначных чисел. Зачем? Можно же столбиком перемножить, если вдруг калькулятора под рукой нет. Возможно, у ушедших был такой же подход. уныло. Мощнейшая же цивилизация была, а родства с нею я как-то не ощущаю. Может, еще вживусь и пропитаюсь ее духом. Ведь не обязательно их философии следовать, а вот понять ее было бы здорово. По мере снижения накала в обучении все большее беспокойство вызывало молчание графини Амалии. В последнюю нашу встречу у меня возникла надежда, что я ей не безразличен, по крайней мере, интересен. И где этот интерес? Я ее уже 2 недели не видел. Опять начинать бродить в тех местах, где она может появиться, надеясь на случайную встречу. Не больно-то много радости мне такие прошлые встречи доставили. Но что-то делать надо. Тут со дня на день папа-канцлер появиться может, а я совершенно не знаю, как себя с ним вести. Или Амалия это специально делает? Надеюсь, нет. Мне казалось, что она ко мне искренне хорошо относится, хотя хорошо относиться и использовать в своих интересах для женщин это нормально. Впрочем, не только для женщин. Что-то я в последнее время явно отупел. Социальных сетей тут нет, но есть же газета «Удакские хроники», в которой светские новости печатаются, и даже очень подробно. Причем не только усилиями Ратнама. Он, конечно, пишет под кучей псевдонимов, но и помимо него, по крайней мере, еще пара человек старается. Я спустился в холл гостиницы и купил все последние номера газеты, которые там нашлись. После чего вернулся в свой номер изучать. Так, столичные новости и международную политику пропускаю. Сразу к местным событиям. Бал в купеческой гильдии. Была там графиня Савитра, потрясла публику красотой и нарядом, но долго не задержалась. Видимо, статус у мероприятия недостаточно высок. Что за гильдия-то? Как-то бестолково написано. В салоне у графини Савитры, чье присутствие украшает курорт и плодотворно воздействует на отдыхающих, особенно молодых людей, возможно, даже значительнее целебных вод. Сомнительный комплимент, однако. Но писака старался. Были такие-то графы, насчитал 4 бароны, этих 16 обоего пола. А что в салоне происходило, или это не важно? Вроде заметки в газете «Правда». 2 мая на стадионе «Динамо» состоялся спортивный праздник, завершившийся футбольным матчем между московскими командами «Динамо» и «Спартак». На матче присутствовал товарищ И.В. Сталин. Результат матча газета не сообщила. Что еще? Граф Тхавал проигрался в игорном доме. Нет, Амалии там не было. Зато она приняла участие в каком-то матче на крикетном поле вместе с другими графинями и баронессами. Победила, как я понимаю, дружба. Еще она посетила скачки со спутником, каким-то бароном Кишором. Это еще кто такой? Я стал просматривать газеты для выявления прибывающих в Удаку гостей. Граф Ракеш с семьей, немало на курорте графов, однако, надеется подлечить больную печень. Почему-то вспоминается анекдот про Боржоми. Барон Сандил тоже с семьей привез дочь лечить легкие, еще юную. Обозреватель подчеркивает, что до брачного возраста ей 5 лет. Но красавица и умница. Лучше бы целителя оплатил. Или ее уже вылечили, а на курорт для развлечения приехали. Ладно, не мое дело. О, вот! Граф Варадат приехал долечивать последствия дуэли с друзьями и спутниками. В чем разница? Неважно. Среди спутников упомянут этот самый барон Кишор, который Амалию на скачках выгуливал. То есть барон этот тут не один, а с компанией. Впрочем, какая разница? Ну, сходила она с кем-то вместе на светское мероприятие. Разве это что-нибудь значит? Или все-таки значит? Не разбираюсь я в местном этикете. Вот, даже специальная заметка о бароне оказалась. Почти статья. Блестящий гвардеец, пользуется большим влиянием на юного графа Варадата, который во всем пытается копировать своего кумира, что в некоторой степени стало причиной его ранения на дуэли, к счастью, без серьезных последствий для здоровья. Барон – известный сердцеед и первый красавец королевства. Подраться тоже не дурак, 5 дуэлей за последние 2 года, и все из-за женщин. Ему приписывали романы с... длинный перечень титулов. Имена скромно представлены одной заглавной буквой. Баронесса К, графиня С, А нет. Или Савитра? Да, дальше прямым текстом. Барон сразу по прибытии посетил модный в этом сезоне салон графини Савитра, хотя ранее в интересе к старинным монетам и иным древностям замечен не был. В отличие от хозяйки салона, с которой, по слухам, имел особо близкие отношения еще в столице. Настроение опустилось до абсолютного нуля. В принципе, все это ничего не значит. Так, газетные сплетни. О чем им еще писать? Тем более, что барон Амалии никак не пара. Она графиня, дочь канцлера, а он непонятно кто. Баронство ничем не знаменито, и, похоже, он даже не наследник. Вроде подвязается на королевской службе, только что это за служба такая, если гвардейцы свободно по курортам разъезжают? Или он не в гвардии? Но действительно красавец, если верить напечатанному в газете портрету. Может, надо было и себе внешность улучшить. Раньше в голову не приходило. Даже когда подправил себе внешность, преобразуясь в якобы Гхарана, красивее себя не сделал. Вспомнил, что при паспортном контроле вроде основное внимание уделяют форме ушей и подбородка, а также разрезу глаз. Нос вроде не так важен. На фотографиях он может разной длины казаться, в зависимости от наклона головы и освещения. Вот разрез глаз, уши и подбородок себе немного подправил. Красивее точно не стал. Уродливее тоже. Возможно, зря старался, но так я увереннее себя чувствовал. Теперь, глядя на изображение барона Кишора, немного об этом пожалел. Впрочем, пустое это. Красота мужчины не только чертами его лица определяется, но и умением держаться. А здесь я уже ничего с собой поделать не могу. Артист из меня никудышный. Так что и стараться не стоило. Время было уже не раннее, но усидеть в номере я не смог. Двинулся в город, надеясь встретить графиню и посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Опять не повезло, салона у нее сегодня быть не должно. Она их раз в 3 дня устраивает. Последний был вчера. Но ни в театре, ни в посещаемых ею ресторанах ее не было. Все-таки в гостинице больше вроде негде. До гостиницы я добрался раньше, чем подумал, что там буду делать. Прорываться к ней в номер неприлично без приглашения, а незаметно это сделать не получится. Это в моей гостинице можно подняться в номер, никого не встретив. А здесь швейцары и дежурные, и охрана, и прочая прислуга на каждом шагу. Но в ресторан-то я могу войти? Там же кормят не только постояльцев. Дорого тут, конечно, но могу себе это позволить. Зашел. Вежливый официант спрашивает, где я хочу сесть. В одной из беседок. Самые дорогие VIP-места, но почему бы и нет. Зато меня там никто беспокоить не будет. И я смогу попробовать нащупать определением жизни номер графини. Что мне это даст? Сам не знаю. Но других идей нет совсем, а я хочу хотя бы так к ней прикоснуться и понять, одна она там или нет. Заказал себе легкий ужин. Легкий, но очень дорогой. В заведениях такого рода деньги берут в основном за аренду тобой столика и времени официанта. Себестоимость еды в общем ценнике настолько мала, что ее можно не учитывать. Обычно не люблю так бессмысленно выкидывать деньги, но сегодня мне все равно. Официант приносит 30 розеток с чем-то разным. Неважно, потом попробую, если настроение будет. Сейчас главное, что я один и предоставлен самому себе. Так, где же может быть номер Амалии? По расстоянию дотянуться своим радаром я должен, а вот как вычленить конкретный этаж и место на нем? От геометрических вычислений меня отвлек веселый смех, показавшийся знакомым. Из дальней от меня по дорожке беседки выходила пара, сопровождаемая официантом, в хорошем настроении и вполне довольные друг другом. Кавалер что-то говорил негромким бархатным голосом, дама воспринимала это с благосклонностью, временами что-то отвечая, но чаще просто смеясь. Видел я их со спины, но не узнать графиню Амалию не мог. Она, без сомнения, с кавалером, наверное, с бароном Кишором. На душе стало жутко противно. Нет, никаких вольностей в поведении они себе не позволяли, но и не могли позволить. Воспитание не даст. Но ужинали они вместе, и общество друг друга им было приятно. Впрочем, свой радар я включил с небольшим опозданием, но вычленить среди других отметок две конкретно меня интересующие сумел без труда и дальше сидел в мрачной сосредоточенности, следя, куда они пойдут дальше. Пошли вместе. По гостинице шли тоже вместе. Наконец остановились. Постояли на месте. Еще чуть прошли, но расходиться не спешат. Наоборот, разместились совсем рядом. Я прикинул их местоположение в гостинице. Получается, как раз где-то в районе номера графини. Где-то? Ясно, в нем. Вместо того, чтобы есть, я еще полчаса с замиранием сердца отслеживал слабые перемещения точек, в виде которых мне высветилась Амалия и ее кавалер. Все так же рядом, даже ближе. Они уже не двумя точками кажутся, а одной большой с чуть размытыми краями. Что же это такое? Я переключился на ощущение эмоций и чуть не задохнулся. Такой на меня пахнуло похотью. Вот уж не думал, что использование магии может причинить такую боль. Почти не соображая, я вышел из беседки и поплелся к выходу. На ходу был подхвачен официантом, не глядя сунул ему пару золотых и не обращая внимания на слова благодарности и какие-то там добрые пожелания, вышел на улицу. Не скажу, что жизнь закончилась, но плохо мне было очень. Но, может быть, там никакого секса и не было, а похотью несло от этого козла, барона. Чьи там были чувства, точно не разобрать. Но сам-то я в это верю. Нет, конечно. В номере они были очень близко друг к другу, ближе не бывает. Эмоции я уловил сильные и однозначные. Явно не в Буриме они там играют. И что же мне теперь делать? Продолжать ждать канцлера? Зачем? Я почти бегом помчался в свою гостиницу. «Ну как, Люсенька, пойдем с тобой отсюда?» На ночь глядя, спросил я свою ослицу, забежав в конюшню. Вопрос был риторический. Не думаю, что ее такое мое поведение обрадует, но ее голос тут нерешающий. Однако все оказалось не так просто. Решил проверить ее самочувствие своими диагностическими заклинаниями. И охренел. Ослица оказалась беременной. Или, правильнее говорить, жеребой. Тем более, что других ослов я тут в стойлах не вижу, одни лошади. Она что, лошака на свет произвести собралась? Как это могло случиться? Я тут конюхам приплачиваю, чтобы за ней хорошо ухаживали и гулять выводили, но не думаю, что ее прогулки были дальше двора. Обиходили. Ничего не скажешь. Срок, конечно, еще небольшой, но если я куда-нибудь далеко собираюсь ехать, Люся мне не помощница. Разве что прервать беременность. Но специальных заклинаний для этого у меня нет. Что-то мне с женским полом совсем не везет. Впрочем, неожиданная проблема с транспортом по зрелом размышлении пошла мне даже на пользу. Иначе бы я прямо сейчас сорвался, а так отложил отъезд до следующего дня. А главное, восстановил способность соображать. Похоже, сработал принцип «клин клином» или «удар по другой щеке» вправил мозги на место. Я даже какой-то план действий составил. На следующий день не стал сразу съезжать, а вынес в небольшой сумке часть вещей. В спокойном темпе купил себе пару приличных, но не шикарных верховых лошадей со всей экипировкой и немного подправил себе внешность. Даже не магией, а нехитрым гримерским приемом, нарисовав себе мешки под глазами обычным карандашом, а также сунув за щеки пару камешков. Также надел шапку, опустив ее на глаза, после чего снял себе на 3 дня номер в другой гостинице, все в том же районе для отдыхающих, но ближе к окраине. Заселился там под именем Хритта, барона из пограничья, решив пока свою магию не раскрывать. Оставил лошадей, а сам в течение дня несколько раз возвращался в старую гостиницу и небольшими порциями перетащил на новое место все свои вещи. В обеих гостиницах старался никому на глаза не попадаться, проверяя путь радаром. Перед последним выходом заплатил еще за 10 дней вперед, в том числе и на содержание Люси, но предупредил старшего конюха, что очень недоволен интересным положением своего транспорта. Скандал поднимать не стал, но потребовал, чтобы они до окончания оплаты продали ее какому-нибудь приличному владельцу, который ее не будет обижать. Я проверю. Со Слицей расставаться было жалко, да и немного неловко. Вряд ли ей в дальнейшем такие же условия создавать будут. Но, как говорится, сама виновата. Не стала она мне верной подругой. Хотя чего я от нее хотел? Не надо животных с людьми равнять. Утром следующего дня напоследок прошелся по городу, зашел к месту своего раскопа и укрепил над ним крышу из камней уже существенно. Затем просто бездумно прогулялся. Как-то ноги меня сами вынесли к гостинице графини Амалии, но желание зайти внутрь или хотя бы оставить записку я в себе подавил. Зачем? Ее роман с бароном меня, скажем, огорчил, но между нами ничего не было. Попытаться отбить? Не уверен, что я этого теперь хочу. И надо быть честным, с самого начала я не очень верил, что у нас получится что-нибудь путное, хотя надеялся на что-то. Ладно, что себя мучить? Расстояние тоже неплохое лекарство. Я решительно повернул прочь. Однако около 2 сестер невольно задержался, точнее, был задержан Ратнамом. О, Гхаран! Я невольно протер глаза. Нет, я мешки смыл и больше пока не рисовал, шапка в кармане. Я действительно Гхаран. И что этому газетчику от меня понадобилось? Гхаран, ваши развлечения делаются все более популярными среди молодежи. Граф Варадат с большинством своих спутников решил испытать острые ощущения. Барон Кишор, как всегда, первый. Я непроизвольно задержался и поднял глаза на макушке башен. Ракурс не слишком удачный, лиц толком не разглядеть, но посмотреть мне захотелось. Конечно, мало шансов, что барон сверзится сверху, но захотелось убедиться. Нет, конечно, перепрыгнул. Даже с некоторым изяществом, хоть и без запаса. Слышны возгласы, что он это сделал специально, чтобы нервы пощекотать. О, следом за ним еще кто-то прыгнул. Даже дальше Кишора пролетел, но приземлился без пижонства, чуть не упал. Но на площадке уже не страшно. Потом запоздало руки вскинул. Барон его снисходительно по плечу похлопал. Дернулся, но стерпел. Это кто был, не граф? Нет, барон Сандар. А графу, по большому счету, не следовало бы. Все-таки после ранения, хоть и залеченного, пояснил мне Ратнам. Возникла небольшая пауза. Видимо, больше желающих прыгать не было. Или кто-то с духом собирался. Кишор крикнул оставшимся что-то наподобие «Эй-эй!». Вроде ничего не сказал, но на оставшихся это подействовало. Какой-то юноша, оттолкнув соседа, решительно прыгнул с разбега в пару шагов. «А вот это как раз граф!» — раздалось рядом. Варадат тем временем перелетел через разделявшие башни расстояние и без изящества приземлился на бортик соседней башни. Наблюдавшая толпа отметила это радостным гулом и выкриками. Баронам так не кричали. Видимо, граф или его родители относятся к значительным людям королевства. Прямо стоя на бортике, граф стал поворачиваться к наблюдавшей публике, видимо, чтобы ее приветствовать. Неожиданно нога у него подогнулась, он качнулся к краю и, пытаясь обрести равновесие, сам шагнул вниз. Кишор подскочил к краю, протягивая к нему руки, но схватил только воздух. Далеко перегибаться он не стал, был риск свалиться самому. Радостный гул толпы сменился испуганным криком, а я, как завороженный, наблюдал показавшийся таким медленным полет юноши вниз. Беспорядочного дергания не было, фактически он спрыгнул и приземлился на ноги. Только кто же это делает с такой высоты? Гарантированный перелом не только ног, но и позвоночника. Верная смерть. Люди подались вперед к месту падения, но Ратнам профессионально успел первым и увлек меня за собой. Юноша, почти мальчик, был еще жив, но это явно ненадолго. Он хрипел, изо рта вытекала кровь, а ноги... Впрочем, жуткий вид переломанных ног был не самым страшным. Вот позвоночник и внутренние повреждения куда хуже. «Умирает», — констатировал факт газетчик и с неожиданной страстью продолжил. «Можете сделать хоть что-нибудь. Вы же изучали целительство». «Помочь? Могу, но спалюсь по полной. Или мне все равно? Я же через час уеду, и Кхаран исчезнет навсегда. Этот юноша хотя бы достойный человек. По сегодняшнему поведению этого не скажешь». Он сын и наследник очень достойного человека. Не потому, что старый граф, заслуженный генерал, а потому, что известен как честный и справедливый человек. А юноша по молодости делает глупости, но это пройдет. Не скажу, что Кишор хорошо на него влияет, но все-таки высший авторитет для него именно отец. Так вы можете помочь. Я внутренне махнул на все рукой. Чего таиться? Все равно у меня весь мой курортный отдых крахом закончился. Так хотя бы напоследок доброе дело сделаю. Да и противно мне смотреть, как человек умирает, и не помочь. Я решительно шагнул к юноше, слегка склонился над ним и заиграл полное исцеление. Максимально громко, как мог. При наличии рядом источника силы мелодия полилась как-то особенно мощно и торжественно. Жаль, что никто, кроме меня, не слышит. Склонился над Варадатом не столько, чтобы усилить заклинание, это как раз так не делается, а чтобы не подпустить к нему других, сочувствующих. Пользы от них не будет, а мне могут помешать. Так что мой ограждающий жест немного притормозил наиболее рьяных. А дальше стали видны результаты действия заклинания. Даже не думал, что со стороны это может выглядеть столь эффектно. Торчавшие кое-где наружу обломки костей сами стали вставать на место. Все тело выпрямилось, грудь выправилась и стало ровно дышать. По толпе прокатился новый вздох, затрудняясь сказать, какие в нем эмоции преобладали. Впрочем, мне было не до этого. Я играл, поддерживая максимальную концентрацию. Минут через 10 видимых повреждений уже совсем не осталось, но я продолжал играть, так как чувствовал, что процесс исцеления еще не закончен. Ратнам достал откуда-то блокнот или что-то на него похожее и вовсю что-то в него заносил. Нет, рисовал. Вот я и получил подтверждение, что иллюстрации в газете он сам делает. Так, не отвлекаться. Толпа вокруг нас уже стала плотной. Спустились и все спутники графов, включая Кишора, который немедленно протолкался в первый ряд. Даже попытался дотронуться до Варадата, но на мой предостерегающий жест все-таки среагировал. Так и остался склоненным рядом. Еще минут через 10 граф открыл глаза, а я почувствовал, что все закончилось. Исцелен и даже полон сил, только похудел немного. Кстати, не только Варадат, но и я. «Все, граф цел и здоров», — произнес я устало. «Но лучше несколько дней сильно не напрягаться и есть побольше, и между башнями не прыгать». Естественно, первым, кого увидел излеченный юноша, был Кишор. «Как вы себя чувствуете, Нил?» — спросил тот участливо. «Графа Варадата зовут Нилом?» — не знал. Впрочем, теперь это уже не важно. Аналогичные вопросы посыпались на графа со всех сторон. Услышав, что, кажется, все в порядке, масса рук потянулась с желанием помочь ему встать, рука Ратнама в том числе. Но смотрел он при этом на меня. Вопросительно. Я поймал его взгляд. «Сейчас для вашей газеты важнее, чтобы вы были с графом. Я вам все равно до приезда канцлера ничего не скажу». Тот кивнул, и за толпой его не стало видно. А я потихоньку начал выбираться с площади. Первые ряды еще на меня косились и даже пытались что-то спросить, но дальше уже все тянулись в сторону графа, так что ушел я спокойно. Немного неприятно было, что Ратнама я фактически обманул, хотя и сказал правду. До приезда канцлера я с ним говорить не буду. А к тому моменту, как канцлер наконец приедет, я уже сам успею уехать. Надеюсь, далеко. В номер я проскочил удачно, никого не встретив, предварительно путь, естественно, проверил. И в номере принялся менять перед зеркалом внешность с помощью уже не грима, а магии. Не сильно, но достаточно, чтобы стать другим человеком. Даже бородавку на лбу превратил в аккуратное родимое пятно. И все-таки подправил себе форму носа и немного увеличил глаза и лоб. В общем, как мог, сделал себя красивее. Пожалуй, получилось. Зачем? Не знаю. Барону Кишору позавидовал. Я же теперь тоже бароном представляться решил. Хриптом, как в гостинице, записался. Нет, лучше другое имя взять, чтобы совсем концы обрубить. Буду Накулой. Почему? Какая разница? Кажется, одного из царевичей в Бхагават-гите так звали. И на Николая немного похоже. Для завершения облика переоделся на манер того, как были одеты барон Аджит с сыном. Ничего особенного, но ткань более плотная, чем использовалась на курорте отдыхающими. И одежда доукомплектована курточкой с остальными накладками на плечах и груди. Не совсем доспех, но жизненно важные органы немного прикрыты. И даже меч сбоку прицепил. Без украшений, но относительно приличный. Денег было жалко, но решил не позориться. Даже небогатый дворянин с бутафорским мечом не ездит. Все это купил накануне. За номер я расплатился вперед, так что съехал спокойно. Загрузил вьючную лошадь уже подготовленными тюками со своим имуществом, сам уселся на другую и покинул город. Без шума, практически незаметно. Кого интересует, что кто-то из отдыхающих закончил свою курортную эпопею и поехал домой? Денег у него, скорее всего, осталось немного, так что скатертью дорога. По крайней мере, в ленивых взглядах, которыми меня проводили стражники при выезде из района отдыхающих, читалось именно это. А дальше стражники и вовсе не попадались. Не скажу, что я хороший кавалерист, но несколько уроков верховой езды еще на земле взять успел. За порталии не пригодилось, а вот здесь моя предусмотрительность к месту оказалась. В общем, сижу довольно уверенно, а если что-нибудь станет натирать, магия поможет. Уезжал с каким-то сложным чувством. С одной стороны, любая мысль о графине Амалии продолжала отдаваться болью. С другой, испытывал облегчение. Ничем хорошим все это закончиться не могло. Так что хорошо, что закончилось ничем. И не надо думать о прошлом. Лучше планы на будущее строить. Ехал я скорее по инерции, продолжил путь в сторону обжитых земель, куда конкретно пока не решил, но первый день двигался в сторону столицы. Дорога оказалась достаточно оживленной и поддерживалась в неплохом состоянии. Не тракт ушедших, но и не сельские дороги, по которым я на курорт пробирался. Выбранный мною образ, похоже, оказался удачным. Особого внимания он к себе не привлекал, то есть я ловил взгляды встречных путешественников, но они выражали не удивление, а скорее легкую опаску. Видимо, у молодых дворян из пограничных районов репутация не очень. Вот и хорошо. К вечеру добрался до большого постоялого двора. Судя по всему, они тут оборудованы как раз на расстоянии дневного перехода друг от друга. Караванного перехода. Конный налегке, вроде меня, мог бы и два таких перехода за день сделать. Но я выехал не с раннего утра, так что решил остановиться. Двор не был полностью забит, но народу в нем оказалось порядочно. Лучшие номера занял какой-то важный вельможа с сопровождающими, но для меня нашлась каморка на том же этаже, через стенку от вельможи, за что хозяин нагло попытался двойную цену содрать. Пришлось пообещать отрезать ему уши. Деньги у меня еще есть, но принятый образ не позволяет ими сорить. С добавлением трансляции эмоций наезд удалось отбить, тем более что переплачивать реально было не за что. Комната была площадью 6 метров, еле тюки свои впихнул. Ужинать пришлось в общей зале, но я сделал это как мог быстро. Вроде в номере никто пошуровать не успел. Впрочем, что с бедного пограничного барона взять можно? Скорее, неприятности огрести. Но на всякий случай остался при вещах. За стеной довольно громко разговаривали. От нечего делать сыграл себе остроту чувств и стал подслушивать. Не то чтобы я люблю совать нос в чужие дела, совсем наоборот, просто мне в какой-то момент послышалось, что там графиню Савитра помянули. Вот я и заинтересовался. Как выяснилось, не зря. Вельможа в соседнем номере самим канцлером оказался, ее батюшкой. По ходу дела он раздавал поручения помощникам, а потом стал диктовать письмо. И если поручения показали мне только, что канцлер и на курорте собирается продолжить работать и интриговать, то письмо неожиданно касалось и меня, ибо писал он дочери. Никаких сантиментов в письме не было. Даже дежурное «здравствуй» в начале письма, по-моему, было опущено. Или секретарь такие вещи сам вставляет в виде обычной шапки по трафарету. Но ведь это письмо к дочери. Вначале граф Куула уведомил графиню Савитра, что прибывает в Удаку завтра к вечеру. Письмо отправляет с доверенным порученцем впереди себя, чтобы та успела подготовиться. Граф несколько снисходительно одобрил активность дочери в создании на курорте модного салона. Не стоит переоценивать его значение, в большой политике личные симпатии и антипатии играют второстепенную роль, но часто именно они становятся решающим аргументом для колеблющихся. Трудно рассчитывать на то, что приходящие в салон люди станут союзниками, но сам факт, что ее салон стал самым модным в этом году, работает на престиж семьи. Дальше шла рекомендация быть осторожнее с герцогом Чандамом, который давно точит зубы на граничащее с его землями графство Савитра. В целом одобрялось желание графини приобрести влияние на юного графа Варадата. Вместе с тем граф напоминал, что окружение Нила не сам Нил, а сын совсем не то же самое, что отец. Влияние Нила на старого генерала проявляется только в том, что сына тот безумно любит и готов за него перегрызть глотку любому, но не в принятии решений, где старый граф абсолютно самостоятелен и старается наставлять сына. Наконец, главное. Появление на территории королевства целителя неизвестной силы чрезвычайно заинтересовало старого короля Прабху. Он уверен, что появление древнего мага, ставшего таковым еще до гибели последних великих артефактов, станет решающим фактором возвеличия нашего королевства. Якобы есть такая легенда в королевской семье. Хотя если маг действительно полноценный кират, то он должен уметь как минимум возвращать молодость, что уже само по себе является сильнейшим аргументом. Так что Прабху жаждет добраться до него первым. Если этот непонятный юноша Кхаран действительно тот, кем его считает графиня, и если этим умно воспользоваться, то даже нет смысла озвучивать, какие это может иметь последствия. Граф надеется, что дочь его не подведет. Я выругался про себя. Опять меня хотят использовать и делят мою шкуру, забыв меня спросить. Правда, я не древний маг, прошедший очередное омоложение, но все-таки кират и начинающий силпин, не будем забывать, что может дать совершенно иной расклад. Похоже, вовремя я уехал. Но долго переживать у меня не получилось. Граф стал давать порученцу устные указания. В основном по тем же, что и в письме темам, но более подробно. На бумаге все было сказано аккуратнее и нейтральнее, а здесь канцлер не стеснялся в выражениях. «Очень надеюсь, что Амалия там не заигралась в политику. Девочка она не глупая, но тот же герцог Чандам ей не по зубам. Женские чары на него не действуют. И никогда не действовали, тот еще хищник. Постарайся разъяснить ей, что старый волчара давно ищет предлог продемонстрировать королю свое участие в ее делах и делах графства. Не секрет, что король не одобряет ситуацию, когда главой крупного феода является женщина. Мне очень трудно противостоять давлению со всех сторон. Ведь моя цель – сделать из графств Савитра и Куула еще одно герцогство». Об этой идее Амалии не напоминай. Ей самой нравится быть правящей графиней. Переведя дух, граф продолжил. Ее желание сблизиться с Варадатом меня беспокоит. Она не писала, как собирается это делать. Не думаю, что юношу заинтересует тема ее салона. Седая история его никогда не привлекала. Надеюсь, она не собирается действовать через Кишора. Этот красавчик блюдет только собственные интересы. К тому же старый граф от него не в восторге. Вскружил голову дочке, а сам не того полета птица, чтобы годиться в женихи. Так что лучше его держать на дистанции. Наконец, по керату. Совершенно невозможная вещь, но я почему-то поверил, что она случилась. Возможно, потому что мое положение при дворе, скажем честно, в последнее время стало недостаточно твердым. Лишнее графство — это не только сила, но и всеобщая зависть. Так что оказать такую услугу королю было бы замечательно. Да и самому не помешало бы годков эдак 30 или хотя бы 20 сбросить. Сразу бы вопрос о наследниках отпал, сам мог бы стать герцогом. Последовала пауза, явно мечтательная. Так что проверка этого Кхарана — дело первостепенной важности. Короля я не обнадеживал, но, думаю, недруги его уже известили о целях моей поездки. Так что на кону стоит очень многое. Пусть Амалия приведет ко мне этого юношу, не знаю, скольких сотен лет от роду, прямо завтра вечером. Объясни ей, как это важно. У нее будет завтра почти целый день его подготовить. Тут трудно советовать. Я вообще удивлен, как ей удалось его заинтересовать. В общем, я на нее надеюсь. Хочет остаться графиней Савитра, пусть старается». Собственно, это было все. Дальше шли указания по подготовке его апартаментов, организации приемов, приглашению гостей. Перечислялись, наверное, все значительные фигуры, пребывающие на курорте, и их родня, но я уже практически не слушал. Возможно, что-то в фоновом режиме и запомнил, но сейчас это было для меня неважно. Не собираюсь я лезть в большую политику. И канцлер меня не впечатлил. Видимо, дела его совсем плохи, раз он стал на чудо уповать. Как-то неконструктивно все. Ему нужен Керат, а вот что дочка может Керату обещать, даже порученцу не сказал. Все, что пожелает. Но тогда это означает, что обещание она выполнять не собирается. И я правильно поступил, что уехал. Подвел ли я тем самым Амалию? Наверное, да. Но ведь мы с ней ничего друг другу не обещали. А барон Кишор как-то намертво убил во мне желание делать ей подарки. Тем более, если дарить придется себя. А этот подарок она намерена передарить королю. Меня и в Запорталье избыток начальников раздражал. А тут они еще более авторитарны. Так что завтра мы с ее отцом поедем в разные стороны. Утром я не стал торопиться с отъездом. В принципе, спешить мне некуда. Обойдусь одним дневным переходом. Лошади, думаю, меня одобрят. А поеду я в столицу в качестве барона из пограничья. Дальнего пограничья, так что даже знакомых не встречу. Впрочем, некоторую информацию о тех землях я из памяти Гхарана почерпнул, так что глупостей говорить не буду. Почему в столицу? Во-первых, потому что мне просто хочется ее посмотреть. Прибыл в новый мир, новое королевство, так надо с ним ознакомиться. Во-вторых, где можно найти информацию, как не в столице? Она туда со всей страны истекается. И из-за границы тоже. И, наконец, в-третьих, в столице наверняка много приезжих, и в большом городе легче всего затеряться. Угра, конечно, не земной мегаполис, думаю, раз этак в 1000 поменьше будет, или хотя бы в 500, но все-таки крупный по здешним меркам город. Всякие дворяне, особенно младшие сыновья, туда тянутся в надежде урвать себе кусочек личного счастья. И люди эти могут быть очень разные и очень странные, и я на их фоне выделяться не буду. Так что пока курс на столицу. А там посмотрим. Когда спустился вниз завтракать, обнаружил некоторое оживление у стойки. Оказалось, рано утром посыльный привез из Удаки газеты, точнее, одну газету «Удакские хроники», но в нескольких экземплярах, и некоторые из постояльцев теперь их покупали, а другие требовали пересказать им новости. Купить газету самому или бароны из пограничья газет не покупают? Пробежал глазами заголовки на первой странице газеты в руках одного из постояльцев. Экстренный выпуск, чудесное спасение молодого графа Нила Варадата, древний Керат рядом с нами. Да, все понятно. Ратнам не стал ждать приезда канцлера. Ну и пусть берет интервью у моей, да уже и не моей, а с лице. Интересно, а сам канцлер газету видел? Не видел, так увидит. Похоже, кто-то из его людей экземпляр купил. К счастью, мои планы это не меняет. Я завтракать, а потом в дорогу. Граф Куула, наверное, так же поступит. Только пути нам лежат в противоположные стороны.